И вдруг, вдохновившись, Качинский стал быстро говорить: «Вы не узнали бы Москву, если бы вам когда-нибудь приходилось бывать в ней. Первое, что вас поразит, это то, что Москва стала городом великого молчания. Мы почти не разговариваем друг с другом с тех пор, как научились непосредственно обмениваться мыслями. Каким громоздким и медленным кажется теперь нам старый способ разговора. Возможно, что со временем мы и совсем разучимся говорить. Скоро и почту, и телеграф, и даже радио мы сдадим в архив. Мы научились уже разговаривать друг с другом на расстоянии. Вот сейчас, если хотите, я могу обменяться мыслями с моим приятелем в Москве». Качинский замолчал, полузакрыл глаза и сосредоточился, приложив к виску какую-то коробочку. Эльза и Эмма с удивлением следили за игрой его лица, отражавшей этот молчаливый разговор. Качинский открыл глаза и улыбнулся. «Друг здоров, но очень занят. Он на заседании. В Москве идет снег. Ивин шлет нам всем привет. Просит нас, чтобы мы привезли его жене попугая». Эмма даже рот приоткрыла от удивления. «Но как же?» — спросила она. «Не перемешаются все эти мысли? Взаимные мешания существуют, но не в такой степени, как в радиопередаче. Наши радиостанции более точны, чем старые. Мы всегда знаем, как настроен приемник нашего собеседника, и быстро устанавливаем нужную связь». «Где же ваша радиостанция?» — спросила Эльза. «Вот здесь», — ответил Качинский, с улыбкой показывая на свой лоб. «Наш мозг — наша радиостанция. У нас есть настоящие усилительные машины, но теперь мы пользуемся ими только для передачи мыслей, так сказать, массового восприятия, новостей дня, лекций, концертов. Отдельные же лица для общения друг с другом имеют усилители, которые помещаются в кармане. Вот он». И Качинский показал коробочку, которую только что держал у виска. «На близком расстоянии усиления не нужны сейчас. А скоро мы и вообще обойдемся без искусственного усиления. Постепенным упражнением мы достигаем все большей мощности нашей природной радиостанции. И вы можете передать концерт как по радио? Лучше, чем по радио. Мы просим наших лучших композиторов мысленно импровизировать и излучать импровизацию. Какой восторг слушать свободный полет фантазии. Или, например, шахматы, которыми у нас так увлекаются. Сотни тысяч людей мысленно следят за игрой шахматных маэстро. Особенно интересна игра в открытую, когда шахматисты излучают весь процесс обдумывания ходов. Да всего не расскажешь. Приезжайте и посмотрите своими глазами», — сказал Штирнер, поймав взгляд Эльзы. «Да, это лучше всего», — согласился Качинский. «Мысленно мы передаем не только звуки, но и краски, образы, сцены. Словом, все, что может вообразить человек. Когда передача мыслей станет общим достоянием, больше не будет театров, кинематографов, школ, душных помещений, скопления людей. Знания, развлечения, зрелища станут доступны каждому. Чрезвычайно полезной оказалась мыслепередача и в нашей рабочей жизни. У нас теперь идеальные трудовые коллективы, которые выполняют работу со стройностью лучшего оркестра. Дело сводится к координированию при помощи мыслепередачи деятельности нервных систем. Сочетание движений само по себе чрезвычайно важно в тех случаях, где применяется коллективный труд. Для этого, например, во все времена, начиная с глубочайшей древности, употреблялись песни. У нас когда-то распевалась песня «Эй, дубинушка, ухнем!» на слоге «Ух!»